Наибольшей странностью в данном ключе является их утверждение в стремлениях к моноблочной и, так скажем, оптимизированной для изменений конструкции, то есть как моторно-трансмиссионного отделения, так и других элементов компоновки техники. Потому что рядный двигатель – это самое дерьмовое, что можно, блядь, придумать для моноблочной системы замены моторно-трансмиссионного отделения и ее ремонта. Вот. Вот самым идеальным в этом ключе как раз-таки и является линейка двигателей УТД. Начиная с УТД-23 и по нынешней УТД-32Т. Также их заявление о том, что частично снижена эксплуатационная надежность у УТД-32, является ложной по причине того, что работы по продолжению увеличения эксплуатационных характеристик надежности и моточасов этого двигателя стоят на месте лишь из-за того, что двигатель не получает развития. Проще говоря, он не закупается, он не имеет эксплуатационного войскового спроса. Именно по этой причине дальнейшее развитие двигателя стоит под угрозой, а не потому, что он плохой. Двигатель давно отработан, и в него внесены ряд крупнейших изменений, которые приводили к постоянному повышению его эксплуатационных качеств. Вот. Но игнорирование данного двигателя для среднетоннажных гусеничных и колесных платформ приводит к тому, что у нас фактически только одна машина осталась на закупке, это БМП-3. Вот. И дальнейшее развитие двигатель не сможет получить, если от него откажутся в процессе установки его на новые платформы.